Андреа Янг. «Соблазн в шелках». Издательство «Аст», Москва, 2000 год. Читает Галина Розинова. Кто мог подумать, что независимая и решительная Клодия Мейтленд в действительности мечтает лишь об одном – любить и быть любимой? Кто мог подозревать, что под маской легкомысленного покорителя женщин блистательный Гай Гамильтон скрывает свое мучительное одиночество, свою жажду подлинной страсти? Кто мог поверить, что этим двоим, таким разным, судьбой предназначено подарить друг другу долгожданное счастье? Глава первая. Задолго до того, как такси остановилось перед входом в ресторан, Клодии захотелось отказаться от своей затеи. В горле у нее пересохло от страха. Такси остановилось. Еще не поздно сбежать. Достаточно при оплате притворно ужаснуться, вспомнив, что не выключила газ, и через полчаса будешь дома. Даже не думай об этом. С каких это пор ты пасуешь перед трудностями? Девушка с бесшабашной щедростью расплатилась с водителем. Она дважды прошлась мимо неприметной черной двери. Сама Клодия здесь никогда не бывала, но не раз читала в дорогих иллюстрированных журналах хвалебные отзывы о французской кухне и баснословных ценах этого ресторана. «Смелее, Клодия, сделай глубокий вдох и открой дверь. Ну, раз, два, три». С независимым видом девушка шагнула внутрь и замерла, вытянувшись в струнку и кутаясь в черное кашемировое пальто. Все столики были заняты. Слышалось приглушенное жужжание голосов и одобрительное хмыканье состоятельных лондонцев, отдающих должное искусству шеф-повара. Гай Гамильтон. Лицо на фотографии врезалось ей в память. Волосы цвета старого, хорошо отполированного красного дерева, не слишком короткие, слегка вьющиеся, смуглая кожа. Нос и подбородок подобной формы явно не могли принадлежать простому смертному. Если мужчина с такой внешностью обнимает тебя за талию на какой-нибудь вечеринке, все присутствующие женщины наверняка умирают от черной зависти. Он вынул бутылку из серебряного ведерка со льдом и стал наливать вино в бокал пожилой дамы, сидевшей справа от него. За столом расположились также пожилой мужчина и девушка лет 20 привлекательной экзотической наружности. Клодия сразу же заметила, как при ее появлении смолкли разговоры за ближайшими столиками. Она понимала, что выглядит излишне театрально, с медно-рыжими волосами, уложенными в высокую прическу, и бледной кожей, контрастирующей с черным кашемировым пальто. Почувствовав ее пристальный взгляд, он поднял глаза, и Клодия замерла от страха. За ее спиной раздалось вежливое покашливание. «Могу я вам чем-нибудь помочь, мадам?» Бежать поздно. Оставив без внимания вопрос старшего официанта, Клодия пересекла зал. «Как ты можешь так спокойно здесь сидеть?» — воскликнула она. «Такой дорогой ужин! А как же мы, Гай? Неужели мы тебе безразличны? И я, и наш малыш?» Сидящие за столом затаили дыхание. Не дав им опомниться, Клодия продолжала дрожащим голосом.